Глава 22. Алла Ярость. Беззубик был ближе, чем думал Икинг. Алла Ярость полностью захватила его. Древняя первобытная ярость дикого мира накрыла его безумием. Он ослеп от ее головокружительной мощи, и разум его отключился. Пьяный от силы и бешенства, дракончик атаковал чей-то рваный башмак, ошибочно приняв его за человеческого ребенка. «Алла Ярость!» — пищал он, выдирая шнурки. «Алла Ярость!» — вещал он, распуская кожу на спутанные ленточки. «Поймай человека и спали его!» — хрипел он, отрывая подошву и поливая ее пламенем. Что было такого в голосе Икинга, что он пробился сквозь туман бешенства? Что заставило Беззубика с полным ртом дымящейся обувной кожи оглянуться и уставиться на мальчика? Накрывшая малыша пелена Алой Ярости исчезла, как по волшебству. Беззубик повернулся, бросил башмак, полетел к связанному Икингу. «Беззубик!» — воскликнул Икинг. «Скорее, перегрызи веревки и найди Ветрогона!» «Делай то, делай это!» — стал бухтеть дракончик. «Беззубик, тебе не слуга!» Но он перекусил веревки одним быстрым движением острых десен и полетел искать Ветрогона. От обычной его лени не осталось и следа. Обалдевший Ветрогон кружил в отдалении, высматривая Икинга. Алла Ярость его не захватила, но сбила с толку и мешала ориентироваться. Он с трудом понимал, где что находится. Из-за этого, да еще из-за дыма, он крутил мертвые петли, врезаясь в других драконов и порой гоняясь за собственным хвостом. «Мы нужны Икингу!» — пропищал Беззубик, забыв о сдержанности, и Ветрогон последовал за дракончиком, мастерски лавируя по воздушному полю боя. Вскоре он неопрятной кучей жестко приземлился рядом с мальчиком. К ним бросился вертокрут, но Икинг в мгновение ока вскочил Ветрогону на спину, и Ветрогон взмыл вверх, выше, выше и выше. «Что же делать? Что же делать? Что же делать?» — мучительно думал Икинг. Он направил Ветрогона вниз, к краю боевой арены, забрать один клыка и безрукавку. «Зачем ты на него время тратишь?» — заныл Беззубик. «О, он нам не нужен!» «Я знал, что не ошибся в тебе!» — с восторгом воскликнул один клык. «Ты все-таки истинный наследник!» Но чем выше поднимался Икинг в небо на черной спине Ветрогона, тем яснее видел он, как ужасно обернулось дело. Замок теперь рушился еще быстрее, он сыпался внутрь себя, оседая в огромную дыру в центре, вызванную извержением Ярогнева. Сам громадный дракон возвышался посередине и выдыхал пламя почти непрерывно. Не забывайте, в замке собрались практически все воины архипелага. Драконам противостояло по-настоящему могучее войско, и сражались викинги с беспримерной храбростью. Слева Икинг разглядел Смаркалу. Тот бился, надо признать, с поразительным мастерством и доблестью, и командовал хулиганами, словно уже стал их вождем. В центре битва кипела яростнее всего. Там был Элвин Вероломный, и большинство драконов стремились добраться до Дерзновенного. Отщепенцы встали в круг и защищали своего нового короля, да и сам он держался отменно. Вставленное в крепление лезвие бури и Дерзновенный в другой руке так и сверкали. Справа бойбабы захватили катапульту и без устали, заряжая ее, проделывали гигантские бреши в драконьей атаке. Однако в целом картина была ужасна. Обе стороны несли страшные потери, и викинги проигрывали. Нападение застало их врасплох, и вдобавок собственные драконы покинули их, так что сражаться в воздухе викинги не могли, и бой был неравным. Алла Ярость грохотала вовсю, словно тысяча барабанов разом. Никогда бы человеку не слышать этого первобытного гула, от которого стыла кровь, и спотыкалось сердце, а волосы по всему телу становились дыбом от страха. «Они уничтожат друг друга», — думал Икинг. «Но что я могу сделать? Что мне делать? Что мне делать? Я всего лишь один человек. Что я могу?» В голове Икинга всплыли слова старого сморчка. «Миру понадобится герой. Им вполне можешь оказаться ты». «Ветрогон?» — шепнул Икинг на ухо дракону. «Ветрогон, держи на то пятно света, вон там!» В облаках образовался просвет, и, едва увернувшись от пары стрел, ветрогон полетел прямо в него. Вокруг клубились чернота и дым, но в том крохотном лоскутке ярко-голубого неба ослепительно сверкало солнце. Яркие блики заплясали на блестящих крыльях ветрогона и на огнеупорном костюме Икинга, так что обоих стало отчетливо видно снизу. Луч солнца мазнул сражавшуюся изо всех сил камикадзу по лицу. Девочка подняла глаза и даже в пылу боя разглядела и узнала в силуэте на драконе своего друга. «Икинг!» — шепнула она со страстным облегчением, позабыв о клейме и радуясь, что он жив. «Икинг! Он нас спасет, я знаю! У него наверняка есть какой-то хитроумный план!» Сказать по правде, планы у Икинга отсутствовали начисто. Но зависнув в просвете облаков единственным лучиком надежды в темном и страшном мире, он поймал мерцание возникшей в голове идеи. «Драконы!» — заорал Икинг. «Драконы! Забудьте про меч! Камень у меня!» И он вскинул сжатый кулак как можно выше над головой. Слух у драконов невероятно чуткий. Они слышат, как пересмеиваются нано-драконы в траве. Они прекрасно уловили суть. Ярогнев медленно повернул могучую голову к мальчишке, словно к надоедливому насекомому. «Правда или ложь?» «Ты врешь!» — прошипел он. «Это неправда! Мальчишка врет, я знаю! Клянусь своим раздвоенным языком!» Он еще больше сузил глаза, щурясь против света, заглядывая мальчишке за спину, за тучи, в будущее. На голове его прокручивались возможности, словно бесконечная партия в шахматы. Что-то из увиденного заставило его прошипеть. «И все же...» «И все же...» «Взять парня!» — взревел Ярогнев. «Догнать! Схватить, сдернуть с неба, что угодно, только не дайте ему уйти!» Тысячи драконов замерли и придержали огонь. Тысячи драконов повернули головы, и сузившиеся желтые, зеленые, синие кошачьи глаза нацелились на мальчишку, словно стрелы. Беззубик, зависнув на изрядном расстоянии от головы Икинга, вскрикнул в ужасе, сомкнул лапки лодочкой, сложил крылышки и нырнул с высоты прямо Икингу за пазуху, присоединившись к один клыку. «Лети, ветрогон!» шепнул Икинг в ухо ветрогону. «Лети, ветрогон, лети! Лети, как никогда не летал!»